и капитан, и каюта довольны переменой твоих взглядов, Кассандра. Плечо болит?» Глаза Касси лукаво блеснули. «Боюсь, милорд, вы будете разочарованы. Я здорова, как лошадь, и это вам прекрасно известно. А рана пустяковая. Но вы должны сдержать слово и подождать 2 дня перед тем, как побьете меня. Если мне не придется обращаться с тобой, как с беспомощным инвалидом, дорогая, думаю, что сумею провести в таких же приятных занятиях оставшееся время до того часа, когда, наконец, смогу потрудиться ремнем над твоей прелестной попкой». Касси задрожала от предвкушения и залилась краской, глядя на сильные руки, ловко чистившие апельсин. «Как давно я не ела апельсинов!» — вздохнула она. Он вручил ей дольку и молча наблюдал, как она осторожно надкусывает оранжевый полумесяц. «Когда мы покидаем Нью-Йорк?» — спросила Касси, пытаясь скрыть, как смущена его близостью. Граф, не отвечая, пристально глядел на нее. «Я снова запачкала подбородок апельсиновым соком?» «Нет». «Сегодня утром, Кассандра, ты просила отвезти тебя домой. Я должен точно знать, что ты имела в виду». «Учитывая обстоятельства, милорд, я не верю, что вы сомневаетесь во мне». Он снова замолчал, и Касси неожиданно растерялась. «Ты больше не хочешь жениться на мне?» «Я никогда раньше не предлагал тебе выбора, Кассандра, и теперь просто обязан сделать это. Моя обожаемая, любимая девочка, самое изысканное создание во всей Англии и колониях, ты окажешь мне великую честь стать моей женой». Касси задумчиво поджала губы, чтобы не рассмеяться от столь напыщенного предложения руки и сердца. Как ни странно, но она предпочитала повелительный тон. Так с ним было проще иметь дело. «Если ты не женишься на мне, — решительно объявила она, — я прикончу тебя и швырну твой жалкий труп в залив». «В этом случае, — лениво протянул он, — чтобы спасти мою ничтожную шкуру, придется завтра же утром разыскать не слишком болтливого священника. Надеюсь, тебя устраивает такой срок?» «Придется довольствоваться тем, что есть, — подражая Энтони, — промолвила девушка. — Но берегитесь, милорд, к полудню следующего дня вы окажетесь скованным по рукам и ногам». Но тут до нее неожиданно дошло, что вся ее одежда осталась в гостинице. «О, Боже!» — вскрикнула Касси. «Мне нечего надеть? Вряд ли халат считается подходящим нарядом для этого торжества». Граф неспешно поднялся и, подойдя к шкафу, распахнул дверцы. «Думаю, дорогая, ты найдешь здесь все необходимое». «Похоже, милорд, вы ни на минуту не сомневались в моем ответе». Она хотела вскочить, подбежать к нему, но к собственному огорчению пошатнулась и едва не упала. Перед глазами все плыло. «Опять пьяна!» — с притворным отвращением покачал головой граф. «По-видимому, лучшее место для тебя, дорогая, в постели». И, зевнув, добавил: «Не возражаешь, если я присоединюсь к тебе?» День оказался долгим и крайне утомительным. «Но мы еще не женаты, милорд». «Верно. И плечо ужасно болит. Я буду крайне осторожен». «Неужели теперь вы захотите быть осторожным со мной, милорд?» «Конечно, Кассандра». К собственному смущению девушка невольно опустила глаза на то место, где упругий бугор распирал его лосины. Энтони тихо, удовлетворенно рассмеялся и поднял Касси на руки. Она с готовностью прильнула к нему. Положив ее на постель, граф объявил: «Мадам, вы не сможете совратить меня, покуда не позволите мне поскорее сбросить треклятую одежду». Касси молча лежала, наблюдая, как он торопливо раздевается. Оставшись обнаженным, Энтони шагнул к кровати, но девушка поплотнее закуталась в халат и села.